Глава 26. Где-то через полтора часа мы с Денисом удобно устроились в избе Михаила Ивановича. Алевтина, дочь хозяина, заварила чай и начала бурно восхищаться подарками. «Папа, как тебе повезло! Столько книг! Татьяна, вы весь магазин скупили?» «Нет», — улыбнулась я, — «только то, на что Михаил Иванович смотрел. Ваш отец человек скромный. Выбрал один роман и к кассе пошел. Но мы с Денисом запомнили, какие он тома листал, и прихватили их». «Огромное вам спасибо», — зачастила Алевтина. «Папа так переживал, что зима впереди, а у него чтива нет. Он в местной библиотеке все давно проштудировал, свои книги до дыр залистал. У отца, хоть он всю жизнь честно работал, пенсия кот наплакал. У меня зарплата смешная и двое детей, какие уж тут книги. Коммуналка растет. Папа, как подачку от государства получит, сразу в магазин рулит. Выберет одну книжечку подешевле в бумажной обложке и смакует. Вторую уже себе позволить не может. Да только радости ему на два дня». «Замолчи, Аля», — приказал отец. «Хорош ныть. Нормально живем, огород большой, я здоров. Чего еще надо?» «И продуктов надарили», — не останавливалась дочь. «Как вас благодарить? Пойду варенье в подполе вам с собой наберу». «Подождите, пожалуйста», — попросила я Алевтину. «Михаил Иванович сказал, что вы нашли в сарае тело Евгении Федоровны, жены Петра Лазарева». Алевтина перекрестилась. «Жуть! Ни муж, ни мать ей не верили. Она, как скандал из-за Франциски Яновны закатывала, всегда кричала: «Суну голову в петлю, так вам и надо будет». «Не тарахти», — приказал отец. «Рассказывай спокойно, думай, чего балаболишь. Откуда им про Франца знать? Разве Таня с Денисом в Гуськове жили? Ты пока с мыслями соберись, а я изложу. Если, конечно, гостям про чужие глупости слушать охота». «Очень нам нравится про чужие глупости слушать», — заверил Денис. Михаил Иванович сделал глоток чая и завел обстоятельный рассказ. В дачном поселке были добротные кирпичные дома, в которых хозяева жили не только летом. Приезжали и зимой, на Новый год, на школьные каникулы. О своей работе москвичи не распространялись, но простые гуськовцы поняли: не мелкая сошка возле них поселилась, а начальство. У дачников были государственные черные «Волги» с шоферами. В декабре все их женщины щеголяли в шубах из норки, а мужчины носили андатровые шапки. За версту было видно. Одежда шита в одном ателье, куда бабу Шуру из Гуськова никогда не пустят. Жили стукачи хорошо. Михаил Иванович подрядился работать мусорщиком и три раза в неделю опустошал здоровенные баки, куда соседи кидали отбросы. По упаковкам и объедкам было понятно, что в хорошей еде новые гуськовцы себе не отказывают. Они постоянно покупали сыр, всякую колбасу, дорогие консервы, пили чешское пиво, которое днем с огнем было не сыскать, лопали зефир в шоколаде, клюкву в сахаре. Мусор коренных жителей был намного проще. Оберток от глазированных творожных сырков в нем не водилось. И одевались стукачи дорого, а их дети ездили на таких мопедах, о которых сельские ребятишки и не мечтали. В семьях обитателей кирпичных особняков явно водились деньги. Но, несмотря на это, никто из дачников не завел домработниц. Жены начальников сами управлялись по хозяйству, а вот для работы в саду нанимали гуськовцев. Одновременно с появлением поселка стукачей, по другую сторону неширокой, но быстрой, глубокой и холодной реки Гуськи, построили еще один кооператив. Его стали именовать «Гуськово-3». Вот там устроились совсем другие люди — писатели, художники, актеры. У стукачей дома были одинаковые, и хозяева въехали, когда внутри поклеили обои, а люди искусства сами строили фазенды. Поэтому дома получились разнотипными — у одного кирпичные стены, у другого деревянные. И газ с горячей водой и канализацией они провели не сразу, а с помощью все того же Петра Михайловича. третьи гуськовцы живо стали своими. Они не чурались деревенских, половина сельских баб стала у них домработницами. Многие из этих дачников любили выпить, покупали в селе самогон, могли дать денег в долг и порой колотили своих жен так же, как простые мужики. В то лето, когда случилась череда несчастий, Алевтине исполнилось 22 года. Она работала продавщицей в магазине на станции сменами. 2 дня с 7 утра до 9 вечера, затем пару суток дома. В свободное время Аля нанялась к Волковым и Лазаревым, чьи коттеджи стояли рядом, ухаживала за огородом и садом. Погода в то лето не очень удалась, часто дождило. Евгения Федоровна день-деньской сидела в беседке, читала книги. Петр Михайлович рано уезжал на службу и возвращался к вечеру. Семья Лазаревых казалась крепкой и благополучной. 2 детей, мать, которая занималась их воспитанием, муж, обеспечивающий родных, его теща Анна Ивановна, хлопочущая по хозяйству. Если Евгения Федоровна и Петр Михайлович шли вместе по Гуськову, то держались под руку, улыбались, выглядели довольной всем парой. Участки у стукачей были огромные, дома добротные. Что у кого творится за воротами, соседи не знали. Но Аля, ухаживая у Лазаревых за цветами-грядками, невольно слышала разговоры, доносившиеся из открытых окон дома и не предназначенные для чужих ушей, и поняла, что отношения в семье совсем не такие безоблачные, какими казались со стороны. Евгения Федоровна любила поскандалить, и ей, чтобы оседлать метлу, солидный повод не требовался. Баба заводилась с полоборота. Доставалась всем. Анне Ивановне за то, что не так пожарила кабачки, Вере, если та опаздывала на минуту к обеду, но громче и азартнее всех, Евгения ругала Федю. Мать частенько отвешивала мальчику оплеухи, а войдя в раж, бежала во двор, выдирала там крапиву и хлестала ею сына. Справедливости ради следует сказать, что Федя рос непослушным, делал почти все наперекор взрослым и постоянно жаловался на мать отцу. Петр Михайлович в выходной увещевал супругу: «Женя, нельзя мальчика чморить, и бить его крапивой не годится, у пацана волдыри на ногах». «Он меня ни в грош не ставит», — кричала мать. «Сто раз ему говорено, не смей меняться вещами с приятелями, это не гигиенично». «Так нет? Вчера опять заявился в чужом. Шорты, рубашка, сандалии — не его. На мопеде чужом приехал. С Генкой Волковым они махнулись. Я ему: сколько раз твердить можно? Перестань обноски не весь от кого на себя напяливать. Не бери мотоцикл дрянной». А мальчишка спорит: «Одежда Генки, он мой лучший друг. Мы играли в войну, переоделись, чтобы нас враги перепутали. Я генерал, меня нельзя в плен взять. У Гены шорты чистые и мопед хороший. Тетя Франции сыну лохмотья не дает, и она никогда на него не орет и крапивы не лупит. Федор меня не уважает. Ему, как и тебе, Франциска Яновна нравится». Евгения начинала самозабвенно ругать соседку, находила для нее такие эпитеты, что Алевтина ежилась. Один раз Аля спросила у отца: «Почему Евгения Франца терпеть не может? Жена Петра Михайловича такая двуличная. Волковы и Лазаревы — ближайшие соседи. В беседке они вместе по выходным праздникам обедают. Евгения Федоровна тогда с Франциской Яновной сюсюкает, нахваливает ее. А когда Игорь Семенович с супругой домой возвращаются, Лазарева всегда гадости про подругу говорит». Михаил Иванович усмехнулся: «Ты на Милу, дочку Волковых, посмотри. Одно лицо с Верой. Евгения Петра к Франции ревнует». «Не похожи они совсем», — возразила Аля. «У Веры на голове копна рыжих кудрей, как у матери, а у Людмилы жидкие прядки на 2 драки». «Локоны у Веры знатные», — согласился Михаил. «Все только их и видят. Личико за кучеряшками теряется. А ты присмотрись повнимательней к Люде Волковой. Оцени глаза, нос». Алевтина отцу не поверила. «Папа, да они уже старые совсем. Лазареву 50 скоро стукнет. Какая ревность?» Михаил Иванович ухмыльнулся, но переубеждать дочь не стал. Аля же после той беседы начала приглядываться к Вере с Милой и поняла, что отец прав. Если не обращать внимания на роскошные кудри дочки Лазаревых, то они с Волковой здорово похожи. Просто волосы Веры отвлекают внимание от ее лица. Все пялятся на огненно-рыжие кудри. Еще у нее полно конопушек, а у Людмилы их нет. И это тоже мешает правильно оценить внешность девочек. В день, когда погиб Федя, Аля возилась в оранжерее и увидела, как на участок Лазаревых на своем новом мопеде заехал Гена Волков. Очень дорогой мотовелик мальчику подарили на день рождения 2 недели назад. Гена невероятно гордился презентом, не расставался с ним. Федя завидовал приятелю и начал клянчить у матери такие же колеса. Говорил: «У меня старый-престарый мотик, скоро развалится». Но Евгения Федоровна жестко ответила сыну: «Геннадий учится на 1 пятерке. Окончил год с похвальной грамотой. А у тебя 8 троек. Стань отличником, и тогда выпрашивай подарки. Не смей хныкать, мальчики не плачут». Геннадий бойко порулил по дорожке к дому, не удержал равновесия и упал прямо в клумбу. Алевтина выскочила из оранжереи и давай ругать ребенка. Тот повернулся, Аля ахнула: «Федя, ты опять поменялся шмотками с Геной?» «Ага», — радостно подтвердил сын хозяев. «И мотик он мне дал. Знаешь, с какой скоростью он едет? 60 км/ч. Правда, и мой тоже так может, но Генкин новый, красивый. Тетя Аля, не рассказывай маме, что я цветы поломал. Она меня крапивой выдерет». «Тебе и так достанется, если Евгения Федоровна узнает про очередное переодевание», — вздохнула Алевтина. «И за мопед нагорит. Зачем его взял? Сейчас шлепнулся на мягкую землю. Слава богу, брюки, рубашку не порвал, кепку не потерял, кеды не извозюкал. А вдруг так шлепнешься, что Генкину одежду испортишь, мопед погубишь? Придется твоим родителям Гене все новое приобретать. Тут уж Евгения Федоровна одной крапивой не удовлетворится. Посадит тебя под замок на все лето. Заставит задачи по математике решать. Страшно подумать, сколько мопед Волкова стоит». «Не выдавай меня», — взмолился мальчик. «Вечером я в своем вернусь. У нас сегодня военные соревнования. Мы разделились на 2 команды. Надо доставить письмо в штаб. Отряд Валерки Серова 1 пакет везет, а моя рота другой. Мало первым прийти, надо еще у противника его донесение отнять. Понимаешь, да? Гонцы в штабы несутся, а солдаты противника их поймать должны. А кто бумаги везет, неизвестно. Но догадаться можно. У нас сам командир, то есть я. Генке ценный груз не доверю». «Играйте на здоровье, но зачем переодеваться?» — не сообразила Аля. «Ну, тетя Аля», — удивился Федя. «Неужели непонятно? Волков в моих шортах и на моем мотике помчится по дороге. Отряд Валерки его за меня примет, вдогонку кинется. Они, думаю, догадываются, что я пакет везу. Я лучший гонщик в мире. Схватят гонца, а это Генка в моей одежде. А я тем временем тайной тропой в наш штаб полечу. Это тактическая хитрость». «Ясно», — улыбнулась Алевтина. «Только не сломай чужой мопед, тактический хитрец». «Тетя Алечка, не рассказывай маме, что мы переоделись», — попросил Федя, усаживаясь в седло. «Она сейчас, наверное, в спальне, меня не видит. И дай мне канистру из сарая, заправлюсь не во дворе, я за ней приехал, ты не выдашь нас». «Нет», — пообещала Алевтина, вынося емкость с бензином. «Не волнуйся, своих не сдаю». Не успел Федор уехать, как из коттеджа выскочила Евгения и заорала: «Какого черта тут Геннадий делал? Зачем его на участок пустила? Кто разрешил?» Аля, опустив голову, молчала. Она понимала: если скажет правду, фурия от нее отвяжется, а вот Федору вечером достанется по полной программе. Алевтине было жаль мальчика. поэтому она его не выдала.